56. Ва-банк пошел, да? То собак посылаешь, то вообще неизвестно кого. И что ты думаешь, я отступлюсь? Ты что думаешь, у меня соблазнов на него не хватит, тем более на телевидении? Телевидение, я тебе много раз говорил, это мое дело. Я у него куда лучше тебя разбираюсь. Так что если ты думал меня испугать, не получится. Ну да ладно, я и к этой битве готов, тем более, возможно, она будет самой последней.